что-то задумали», — поделился соображениями Георгий. «Пришлось согласиться. Противник затаился не к добру. Или пробуют пробраться через расщелины, или лезут через горную кручу. Других путей вниз у них нет. Оказалось, что есть». Через час с ожидания под теплым солнцем, когда гайдуки понемногу уверились, что османы решили дождаться ночи, со стороны разрушенных казарм затрещали ружья. Причем, хаос явно разряжали залпы. Начался штурм. Слать подмогу не решились. Нас и так мало, да и не успеют уже. Лишь перебросили с дороги читу Ягоша и несколько артиллеристов, укрепили подход из города. Ждем. Через 20 минут, когда стрельба начала приближаться к нам, внизу шандарахнуло, на воздух взлетело хранилище портовых батарей. Чуть погодя, перед воротами появились юнаки Харистиаса. Самого Арамбаши не видно. Они вбегают во двор один за другим, некоторые окровавлены, но почти все с оружием в руках. Значит, до паники дело не дошло. Трескотня выстрелов приближается. Вот и сам атаман, он прикрывает отход. Рядом с наряженным в белую рубаху Арамбаши десяток сохранивших рассудок гайдуков. Они раз за разом останавливаются, дожидаются подходящих турок, дают залп и тут же бегут дальше. Нехитрая тактика, но людей сберечь она помогла. Я навожу пушки на изгиб улицы, прикидывая, как далеко Харистиас оторвался от преследователей. Только толпы янычар, влетевших в цитадель на плечах юнаков, нам не хватало. Егош не тушуется, снимает половину своих головорезов и с грозным воем устремляется навстречу врагу. Дым от выстрелов заволакивает узкую улочку. Турки не видят толком картину боя и предпочитают отойти. Передышка, не более минуты, но за это время всех живых и раненых юнаков утаскивают за стены. Харистиас страшно зол. Из потока мата успеваю ухватить то, как турки ворвались в город. Пока над головами портовых бастионов мы уничтожали кавалерию, юнаки внизу окончательно уверились, что османы к ним если и подберутся, то только с гор. Сам Арамбаши снял пару заслонов и услал людей следить за глубокими балками, подходящими под стены города от скал. Те, кто остался при пушках, наблюдали за шибиками, так и не ушедшими из бухты. А десант пробрался вдоль берега, на мелких рыбацких баркасах и филуках. Причем, не провинциальные сигбаны, а прибывшие с Дахием янычары, наиболее грозная часть турецкого воинства. Когда по форту ударили залпы, юнаки дрогнули. Большая часть бросилась вверх, к цитадели Кровавой башни, но некоторые по привычке устремились в горы. Турки выловили их и порубали саблями на куски. Оставшись с десятком самых стойких, Харистиас не стал ложиться костьми на стенах форта. Теперь мы были полностью окружены. 6. Турки дважды присылали парламентеров, но гайдуки выстрелами загоняли их обратно в теснину улиц. Тяжелые пушки с форта сюда не дотянуть, а легкие еще надо где-то взять. Штурмовать же пехотой в лоб османы побаивались. Слишком уж крутая гора перед башней и единственным входом, слишком узок и извилист подход к воротам. Мы ждали подкреплений, а не артиллерии. Впрочем, разок горячие восточные ребята все же рискнули. Через час после начала осады все окрестные дома окутались дымами выстрелов. Одновременно на дороге, из-за скалы, выскочило сотни-две стрелков. Плотность огня была так высока, что непривычные к окопным воинам юнаки даже носа из амбразур не казали. Под таким прикрытием к воротам бросился десяток полуголых безумцев с двумя бочонками. Видимо, рассчитывали взорвать вход и под дымной завесой ворваться внутрь. Я дал им добежать до стены, а потом снес одним выстрелом тюфика, специально установленной пушки для стрельбы картечью вдоль стен. Ворота стерегли сразу три такие малышки. Османы понадеялись, что гайдуки не догадаются о предназначении этих уродливых старинных образин. Они ошиблись. Больше попыток штурма не было. Пехота, оставшаяся на дороге, ушла обратно к побережью, где их уже дожидалась пестрая масса рыбацких лодок. Уверен, что за скалой турки оставили заслон. Но проверять это будем вряд ли. Чем ближе сумерки, тем тревожнее на душе. Волнуются рядовые гайдуки, нервничают атаманы. С каждым часом растет сила турок. Если ночью они пойдут на штурм, то мы не выстоим. На меня уже зло косится и недвусмысленно цедит через сжатые зубы скупые горские угрозы. Арамбаши пока хранят молчание, но тоже поглядывает с неодобрением. Ждут. Когда взгляды становятся слишком навязчивыми и давят на психику, я улыбаюсь. Этот прием меня не подводит. При виде оскала даже у самых буйных пропадает желание лезть на рожон. На всякий случай засунул за пояс еще пару пистолей. Стою у глухой стены, спиной к камню. Почувствовав напряжение, вокруг собрались десятка-полтора ребят из четы брата, теперь, видимо, моей. В стане пробежала искра недоверия, которая может превратиться в пламя. Старательно делаю вид, что все идет так, как надо. Не могу же я сказать, что перед операцией слил через три скользких источника сведения о том, что мы готовим совместный рейд на побережье. Пускал я Дезу через тех, в ком не был уверен. Жевричи два арамбаши. Каждый не внушал особого доверия, любой из них мог оказаться предателем, поэтому при разговорах я упоминал разные города, про которые сказал лишь главе тайной полиции. Так что Пиряников сегодня мы вряд ли дождемся. Не хотелось бы ошибиться еще и в Белли. Так что когда в бухту вошел красавец фрегат под Андреевским флагом, мое сердце ощутимо ёкнуло. Получилось. Турки, приметив флаг, поначалу не обратили внимания на корабль. Россия вышла из войны с французами, но так и не расторгла договора с Портой. Номинально, по крайней мере, фрегат без всякого сопротивления миновал узкий проливчик, дошел до первой из шибек и разрядил в нее весь усыпанный пушками борт. Мелкую турецкую посудину разнесло в щепы. Фрегат тут же заложил налево и пушками правого борта начал крушить форт. Портовые батареи были без топчу, турецких артиллеристов и пороха. Ответного огня бастионы так и не открыли. Вторая шибека, уже стоявшая на якорях и выгружавшая десант, начала спешно сниматься, но времени ей на это русский капитан не дал. Поворот. И залп левого борта сметает в море мачты, людей, дырявит борта. Турки прыгают в море, плывут к близкому берегу под пулями высыпавших на палубу матросов фрегата. Шибека огрызнулась выстрелами двух легких носовых пушечек, но это не отсрочило бесславный конец. Второй залп отправил ее на дно. Через 20 минут с начала боя в бухте порта властвовал новый хозяин. Из-за крепостных стен послышался вой. Те, кто недавно был на пороге победы, оказались между двух огней. Османы вскакивали на крышах и дворах, потрясали саблями, выкрикивая одно проклятие за другим. Я махнул рукой, рявкнули две пушки. Второй этаж ближайшего к крепости жилого дома разлетелся. Тут же бухнули третья и четвертая из давно наведенных на цели орудий. Очередной дом превратился в груду развалин. Прятавшиеся в закоулках янычары прыснули из зданий и от стен, как испуганные тараканы. Они выскакивали на дорогу прямо под пули радостно улюлюкавших гайдуков. От фрегата отчалили шлюпки десанта. Юнаки не удержались, бросились на турок. Османы, зажатые между бастионами порта, расстреливаемого фрегатом, и пушками цитадели, крошившими город, дрогнули. Много войск херцог Нови перебросить еще не успели, так что воевать на две стороны у них явно не хватало силенок. Да и паника, такая вещь. Один крикнет, второй подхватит, и вот уже перед врагом нестройные ряды, готовые побеждать и умирать, облеющая и желающая забиться под веник стая крыс. Усачи бросали ружья, не слушались своих толстых командиров и разбегались по узким улочкам, чтобы спрыгнуть со стены подальше от огненной вакханалии и бушующей стали. Лишь небольшой отряд сумел сохранить подобие строя, он поначалу попробовал навязать встречный бой новоприбывшему десанту, построив баррикаду, а когда фрегат разнес ее к чертям, отступил к воротам из города и, прикрывшись домами, выдержал пару стычек, давая возможность обезумевшему воинству выбраться за городскую черту. Когда поток беглецов начал иссякать, османы ушли по той самой, единственной дороге, закрепившись на ближайшем холме, то ли собираясь вернуться при случае, то ли побаиваясь соваться под ружья кровавой башни. Арамбаши радостно подпрыгивали вместе со счастливыми четниками. Юнаки, вернувшись из теснины улиц, потрясали ружьями, палили в воздух и орали всякую чушь. На меня снова смотрели, как на пророка. А я смотрел на корабль. Что-то не давало покоя. «Пойдем, друг, встречать наших спасителей». Вокруг гомонил и шумел пестрый люд. Я пригляделся к очертаниям судна. Я уже видел эти контуры. И еще что-то неправильное в тех солдатах, что нынче умело зачищали далекую портовую батарею. Синяя. Форма, синяя. Даже не синяя, голубая. У русских должна быть зеленой, а тут явно другой цвет. Может, у морских десантников униформа других оттенков, нежели у остального войска. С мачты судна соскользнул Андреевский флаг, тут же на его место вспорхнул триколор. Знакомый набор, только последовательность другая. На бастионах порта один за другим взлетели близнецы корабельного флага, чтобы всем и каждому стало понятно, Франция вернула себе власть над городом. Черт, я же забыл спросить у посланника Белли его пароль. Рука залезла в кошель и вынула потертую половинку карты. Проклятие на мою глупую башку. 7. Нелли. Творится что-то несусветное, страшное. Вокруг стреляют, орут, волокут раненых, отталкивают убитых. Дым, от которого дерет горло, крики, от которых закладывает уши, вонь горящей плоти, от которой тошнит. Мне страшно до чертиков. Забилась в закуточек у входа в подвал и стараюсь быть ниже травы. Бой успокоился, но страсти не затихают. Черногорцы ревут и спорят. Французы выдвинули условия. Те, кто желает сохранить жизнь, должны сдать все ценности и оружие и могут валить на все четыре стороны. Учитывая, что выходы из города под прицелом турок, малопривлекательная перспектива. Но многие согласны попробовать. Удерживать цитадель под дулами уже сгруженных с кораблей гаубиц республиканцев желающих мало. Только Лёшка гнет свою линию. Он страшен. Конечно, это всего лишь тело, но... Боже мой, какое ужасное. Лицо напоминает свежую отбивную, зубов нет, зато глаза, неестественно голубые, вызывающе пронзительны. Он подволакивает ногу и прячет изувеченную руку, но когда начинает говорить, большинство гайдуков умолкает. Я не успеваю разбирать их речь. Местные тараторят на своем горском диалекте. Когда они не спешат, еще можно понять, зато если волнуются, то фразы превращаются в абракадабру. Арамбаши требуют сдать кровавую башню французам. Они не верят, что даже пиряники выстоят против лягушатников. А уж дожидаться русских и вовсе желающих нет. С французскими парламентерами приходил паренек в странной шапке с четырехугольником на макушке. Такая шапка, кажется, уланкой зовется. При виде его Лешка побледнел и схватился за ружье. Соседи еле удержали. Они с этим франтом долго орали друг на друга на русском. Паренька зовут Кмит. Он, из польских легионеров, шляхтич. Каким-то образом он подставил нас, а теперь уговаривает сдаться и не лить кровь понапрасну. Арамбаши не против, но золото отдавать не хотят. Если бы не это, то давно бы уже разбежались бы по горам эти вояки, а нас с Лёшкой сдали бы новым хозяевам. Правда, один из атаманов, вроде, держит сторону Алекса. Арамбаши зовут Георгий. Побыстрее бы все это закончилось. Чтобы отвлечься, думаю о Данко. Как он там? Выжил ли? Спросить ни у кого. Уже не тешу себя глупыми надеждами. Наверняка, турки не оставили живого свидетеля и будущего мстителя. Возможно, уже и скелет истлел где-то в расщелине. Чтобы не зареветь, сжимаю зубы так, что они скрипят. Вспоминаю последние дни. Когда я сбежала, то сразу решила, что погожу с попытками вырваться наружу. Еще когда планировала побег из рабской доли, выучила все сильные и слабые стороны городской стражи. Я не тушканчик, чтобы прыгать со стены, да и на стену еще забраться надо. А при выходе через ворота, если в городе какая буза случается, всех так досматривают, что шансов почти никаких. Вот и выбрала самое удобное логово, подвал дома, где жила рабыней. Старушка-баби радовалась мне так, что даже на сердце стало теплей. Обещала похлопотать перед хозяином, чтобы тот опять в рабы не взял. Еле отговорила. Думала отсидеться пару-тройку дней. А тут такое. Когда вспомнила бабе, на глаза сами собой набежали слезы. Она так меня любила, а эти мордовороты ее. Кулачки сжались и разжались. Против оравы грызущихся волков моих силенок явно недостаточно. Зато на память пришли слова старушки. Я вскочила и подбежала к Алексу, которого тут именовали то Карабарис, то Петр. Слушай, Лешка, я забыла тебе одну вещь рассказать. Он только закончил припираться с грузным четником, за которым толпилось человек 20 юнаков с ружьями наперевес. За Лехой тоже собрались горячие головы, но числом поменьше. Это важно. Он отвернулся от гайдуков. Ну, вспоминаю откровение старушки. В доме палача есть ход. Помнишь, мы тайную комнату открыли в нашем времени. Так вот, из этой комнаты можно выбраться в конец балки за пределами городских стен. Ход старый. Дом когда-то принадлежал венецианской купеческой семье, они мастаки на такие вещи. Лицо Алекса подергивается, но заметно светлеет. Покажешь? Конечно. Мне бабушка обещала помочь этим ходом сбежать, когда хозяин дома уедет куда. А то он ночевал у единственной двери. Он разворачивается к сгрудившимся вокруг усачам и ревет им на своем диалекте. По лицам головорезов пробегают ухмылки. Атаманы ожесточенно спорят между собой, но, наконец, соглашаются. «Не отходи от меня, мы ударим в сумерках, будем пробиваться к дому, потом сдерживать французов, а, может, тихо проберемся туда, ты да я, и улизнем незаметно. Дом стоит у самой стены, там нет лягушатников, они ж побаиваются под пушки цитадели соваться. Нет, уходить будем все, в груди давит, что-то мне не нравится здесь». 8. Через час после заката гайдуки выстроились перед воротами. Алекс обходит заряженные пушки, тыкает в каждую фитилем, потом поджигает запальные шнуры на воткнутых в стены ракетах. Залп орудий оглушает, но когда свистящие ракеты начинают уноситься в темень, становится по-настоящему страшно. Ядра не причинили какого-либо вреда, зато взрывающиеся ракеты здорово напугали. Одна из них влетела в окно дома напротив. Взрыв. И на месте дома только дымящиеся развалины. Французы, согласившиеся ждать до утра решения православных разбойников, пробуют пулями задержать авангард, но гайдуки катятся ревущей и стреляющей волной. Улочка не широка, тут негде развернуть большие батальоны, которыми славится Франция. Людская масса сметает узенькую баррикаду, втаптывает в камень щуплых пехотинцев и врывается во двор дома. По плану, нас должны поддерживать из цитадели почти половина юнаков. Они подойдут, когда ход откроют. Но кажется, что все гайдуки уже здесь. Горцы седлают стены, волокут к ним телегу и скамьи, чтобы можно было стрелять через край. Французы, ошеломленные глупой атакой и захватом ничего не значащего домика, собирают силы и не спешат. Меня волокут внутрь. Тайная комната открывается сразу. Зато ход ищем минуты две. Трескотня ружей во дворе усиливается. Вот и он, темный зев лаза. Всего-то и нужно было, сдвинуть пару стеновых панелей. Внутрь тут же ныряет доброволец. Через десяток минут он выскакивает обратно, сияющий, как свеженачищенный пятак. Алекс выбегает наружу и пускает в небо одинокую ракету. Со стороны цитадели слышны крики радости. Через минуту к нам устремляется толпа. Все нагружены сверх меры, мешки с серебром, тканями, посудой. Добыча. За их спинами разгорается гигантский погребальный костер, тела погибших нести некому, да и крепость оставлять врагу не хочется. Очнулись лягушатники. Под барабанный бой снизу топает отряд мушкетеров. Хаотичная стрельба юнаков, засевших на узкой улочке, казалось, не трогает их. Лишь то один, то другой из парней в голубых мундирах валится на камни. Его место тут же занимает сосед сзади, ряд смыкается. Первый залп атакующей колонны французов крошит глину и кирпич стены. Гайдуки прячутся. Большая часть второго отряда еще не добежала. Залп выкашивает многих. Ряд стрелков сменяется. Новые стволы готовы выплюнуть порции свинца на застывшее людское стадо. Алекс взмахивает рукой. Шипящая палочка кажется игрушкой, брошенной под ноги грозному противнику. Взрыв. Тела солдат разлетаются, как тряпичные куклы. Но больше всего нам полезен шок, охвативший выживших. Алекс машет застывшим бойцам второго отряда, орет на них. В сторону французов летит вторая палочка. Я вжимаюсь в стены дома. Бах. Гайдуки бегут и бегут мимо. На второй этаж, к зеву лаза. Снаружи только четники самого Карабариса. Юнаки толпятся, лезут вперед, орут друг на друга. Им мешают свертки, кули и мешки, но никто не бросает награбленное. Вбегает Алекс, кричит, чтобы поторопились. У него в руках взрывчатка, правда, последний брусок. Ее он оставил на то, чтобы завалить лаз. Сзади меня трогает. Вскакиваю. Ты с ним. Невесть, откуда взявшаяся чернявая незнакомка с красными, крашенными волосами кивает на командующего во дворе Алекса. Да. Незнакомка улыбается. Я помогу вам. Что мне сказать? Я только за. 9. Алекс. Эти отморозки тянут все, что захватили. Вместо того, чтобы выскользнуть побыстрее, они волокут по узкому лазу свои богатства, обрекая оставшихся на лишние минуты боя. На смерть. Реву, срывая голос, но это бесполезно. Гайдук добычу не бросает. Французы очухались, по стенам дома и ограде защелкали пули. На приступ не идут, боятся подвоха, и то хлеб. Со мной только ребята из четы брата, 20 человек. Мы уйдем последними. Причем, первые 10 поволокут добро, а последние уйдут только с оружием. Как только мы вылезем, я подорву лаз. Надеюсь, что ночью нас не найдут в кустарниках за городом, а к утру четники уже будут дома. Глажу последний брусок взрывчатки. Неплохо получилось. Вот только КМИД, гадина, орал мне о том, как они еще восстановят свою страну. Легионер хренов. По мне так, пускай восстанавливает, но не в Сербии же. И я хорош. Попался, как профессор Плишнер из фильма про Штирлица, на мелочи погорел, расслабился дома. Тот цветок не посмотрел на окне, я, карту не спросил. О том, что почерк подделывать стали не в 20 веке, даже не подумал. Ковыляю вдоль ограды. Парни, молодцы. Турок отбили, французов трепим, а вчерашние босяки из горных сел даже в ус не дуют, табанят себе стволы, да пули в карабины вколачивают. Возле каждого сабли обнаженные лежат. Ко мне бегут из дома. Нелли, Фрини и Георгий. Фрини, она что тут делает? Соседский арамбаши недовольно прорычал, волоча цыганку за руку. Это тоже, из твоих баб. Нелли сверкает глазами, подает знаки. Даже не пытаюсь в них разобраться. Да, откуда она здесь? Георгий ухмыляется. Сам разбирайся. Выскочила, как черт из церкви, мои парни ее чуть не порубали. Если бы не эта мелочь, он кивает на Нелли, то тебе бы по кускам ее доставили. Он убежал обратно в дом. Смотрю на цыганку, она спокойна, как удав. Вокруг свистопляска, пули летают, за оградой барабаны бьют, а эта полоумная будто из села только. Что тебе здесь надо, блаженная? Долг пришла отдать. Я помогу тебе уйти туда, откуда ты пришел, человек не моего мира. Нелли не выдерживает. Она обещает помочь нам вернуться. В ней есть сила, я чувствую. Хмыкаю. Она из каменного мешка без моих рук вылезти не могла, а тут подальше путешествие будет. Цыганка гордо вскидывает подбородок, отчего крашеная челка взлетает на ладонь вверх. Я знаю законы последней клятвы на крови. Пока не скажешь, что квиты, тебе помогать буду. Но не надо мне хамить. Я хамлю. Уже давлюсь истеричным смехом. Гайдуки удивленно поглядывают на нас. Через пяток минут прибудут республиканцы. Пора и нам уходить, а Арамбаши свару с бабами затеял. Я. Да пошла ты. Она сжимает губы, но мне не до бабских истерик. Снимаемся. Ору ребятам. Барабанный бой все ближе. Французы идут на приступ. Гайдуки бегут к дому. Здание самое высокое в округе, над нами только цитадель кровавой башни, где еще нет лягушатников, так что бояться, что тебя подстрелят во дворе, пока рано. И вы пошли со мной, психопатки. Нелли вырывается из рук. Она сможет, я чувствую. С ней дядька есть, он по ауре на деда похож. Какой дядька? Цыганка торжествующе молчит, пока я не дергаю ее за кисть, после чего скороговоркой выдает. Я отца нашла, думала, что он погиб. Мы с бабкой сюда по его следу шли. Так вот, думала, что погиб, а он тут, живой. Он многое может. Это он вас из ваших мест призвал и обратно потянет. Фрини уверенно кивает. «Веди». Он машет на подвал. «Мы здесь уже давно. Откуда знала?» Она смеется, переступая через труп гайдука, и пожимает плечами. «Я ж колдунья». 10. При виде маленького сморщенного человечка в памяти всплывают воспоминания о том первом дне в этой гребаном времени. Передо мною тот самый дедок, что камлал у палача. Как его прозывал толстяк, пир. Его не грохнули. Я думал, что Али уберет такого свидетеля. Отвечает сам старик, голос его глух, по-турецки говорит с легким акцентом. Пробовали, но мир не без добрых людей. У многих есть любимые или родственники, которым нужна помощь, и за жизнь которых не жаль ничего. Он гладит ладони. Моя дочь уверена, что должна вам, а ее спокойствие очень важно для меня. Смотрю на Нелли и по ее округлившимся глазам понимаю, что, да, этот кадр может многое. За дверью зычный голос Георгия, не желающего трусливо бежать, руководит отходом. «Как вас не схватили мои люди?» Старик склоняет голову. «Они не видят нас». «Да ну, как же?» Он подхватывает вопрос. «Как с этими навыками меня взяли турки?» «Ну, как-то так. Хотя я желал бы быть в курсе, как он нас вытянет и куда. К черту прошлое этого надутого мешка». Пир гладит бородку. «На всякого мудреца достаточно простоты. Когда мы спим, спят и наши знания». Нелли теребит меня за рукав. Он сможет, я знаю. Старик подтверждает. То, что сделал я, не должно было случиться. Я, врач, а не чернокнижник. И я бы и сам хотел вернуть мир в состояние равновесия. Это, он указал на нас, качает колыбель спящего хаоса, а мне не нужны лавры потрясателя вселенной. Нелли внимает ему с открытым ртом. Рядом такая же восторженная Фрини, чьи глаза пожирают фигуру отца. Да и сам Пир выгнул спину, как заправский гимнаст на помосте. Рискнуть. Я быстро. Пока готовьтесь. Выскакиваю из подвала. На меня испуганно смотрит два десятка глаз. Караборис, ты откуда? Изумленно шепчет Георгий. Неужели и правда, старик умеет глаза отводить? Воислав, Седаус и Гайдук тут как тут. Рядом с ним парочка молодых, держат тяжеленный мешок. Я откидываю дерюгу, хлопаю ладонью по бочонку. Георгий, ты, вроде, правильный юнок, договора почитаешь, не трусишь, за дело болеешь. Присмотри за моими ребятами, чтобы их не обделили добычей. Побудь для них новых караборисом. Арамбаши хмыкает. Если уж я и стану черным, то лучше Карагеоргием. Но сам-то ты куда собрался? Помирать. Он склоняет голову, не понимает, к чему клоню. Мимо один за другим шмыгают в лаз нагруженные мешками ребята. Барабанный бой уже на соседней улице. Карагеоргий. А, кстати, как твоя фамилия? Петрович я. Не здешний, извешиваться, что в Средней Сербии. Черт, угораздило же встретиться. Ну и, я глажу бочонок. Здесь золото, Георгий. Он оценивающе присматривается к бочонку. Я уточняю. Это пропуск для твоей страны на свободу. Золото на оружие для скупщины. Георгий пожимает плечами. Князы поделят пиастры и пропьют их. Тоже вариант. Я поворачиваюсь к остальным гайдукам. При свидетелях говорю, что всю свою долю за набег отдаю тебе, Георгий. Карагеоргий, если обещаешь, что деньги из этого бочонка пойдут на борьбу сербов с турками. Он кривит губы, но кивает. Клянусь, Воислав, отдай казну его новому хозяину, и уже Арамбаши. Удачи тебе, воин. Я разворачиваюсь. Постой, а ты-то куда? Останавливаюсь, улыбаюсь, щерясь осколками зубов. Ребята отводят взоры, но мне уже все равно. Я поворачиваюсь к цитадели Кровавой Башни. А я иду домой, братишка. Домой. 11. Камлания я запомнил плохо. В отличие от того, как это проделал Завалюжный, Пир много гундосил, завывал и бил пальцами по нашим лбам. Потому момент, когда я провалился в никуда, приметить не получилось. Просто вместо комнаты мы оказались в темном туннеле. Мы, это я и Нелли. Она сразу предупредила, чтобы держал ее за руку, иначе опять попадем, куда попало. Она, мол, выведет правильно. Я честно пробовал. Шел через вязкую клейкую массу, продавливался за хрупкой светящейся точкой, которой была она. Пер, продираясь через заросли, ветки, воду, камень. Я рвался вперед, тянулся всей силой, всей душой, сущностью, бытием. А она скользила легко, как по нитке. Так было долго, очень долго. Наверное, вечность. Может, миг. Потом я рухнул. Уже впереди был свет и выход, когда я отпустил свой маячок, поскользнулся и упал. Солнце резануло по глазам и отозвалось болью в голове. Я есть. Я существую. Вернулся. Моя рука нащупала и сжала чужие пальцы, которые показались теплыми и мягкими. Я попробовал открыть глаза. Луч света подобно наждаку прошелся по глазам, тут же навеки легла ладонь. Не спеши. Тебе еще рановато снимать повязки, так что не спеши. Дождись, пока солнце спрячется за тучи. Зачем? Губы не слушаются, язык будто ватный. Пальцы напряглись. Мама, мама, младен очнулся. Вокруг топот ног, суета. Мне взбивают подушку, поправляют одеяло. Разобрался. На глазах у меня бинтовая повязка, пропитанная пахнущей мазью. Тот же голос радостно щебечет. Мама, мама, я же говорила, что на солнце он придет в себя. Не бывает так, чтобы человек жил, а... Голос испуганно замолкает. Язык, сербский. Осторожно снимаю повязку с глаз. Немного режет, картинка плавает, но рассмотреть можно. Меня окружает тишина. Полноватая женщина средних лет, мелкий паренек, девушка с заплаканными глазами. Слезы текут и текут по милому личику в обрамлении черных, как смоль, волос. Я же говорила, говорила. Он не мог не вернуться, раз обещал. Она бросается мне на шею под испуганные вздохи остальных. Мне не надо никакого золота на свадьбу, не надо ничего, только сам подымись. Горячий воздух шепота обдает ухо. Ты, мое золото. Какой нынче год? Она отстраняется. 1996. А что? Я глажу волосы, рассыпавшиеся по моей груди. Почти попал. Это, хорошо. Очень хорошо. Девушка снова бросается мне на грудь. И на войну я тебя больше не пущу. Глажу густые мягкие волосы, проваливаюсь в них, вдыхаю неземной аромат. А мне больше и не надо. 12. 18 июля 2006 года. Человек в черной одежде упругой уверенной походкой обошел дворик дома. Старое здание в историческом центре. Днем тут не продохнуть от туристов, зато ночью – благодать. Местные предпочитают дома покомфортнее тех, которые строили 200 лет назад. Киллер осмотрел все закоулки, проверил улицу и вернулся в дом. Пройдя прихожую первого этажа, он начал методично обследовать комнату за комнатой. Когда его взору открылась ниша тайника, убийца застыл. Он услышал звуки, которые не должен был слышать, кашель и стоны. Наемный убийца бросился вверх по лестнице. Вот и комната. Все так же цель номер один лежала в углу, с контрольной пулей в голове. У стены скрючилась цель номер два, старик-предсказатель. А вот и две последние цели, паренек и девчушка. Хорошо, что этот фрукт сам сюда явился. Не надо будет искать его по улочкам города. Потому как указание было строгое, зачистить всех. Он нагнулся к телу парня. Перед наемным убийцей лежал труп. Тело без заметных признаков насилия. Человек в черном хмыкнул и всадил для верности пару пуль. Он насмотрелся, кто же стонал. Тело цели номер три девушки выгнулось в судороге. Это было неожиданно. Наемник даже отшатнулся. Щеки девушки, уже осунувшиеся, покраснели, руки зацарапали пол. Она явно не собирается умирать. А ведь только что была явным трупом. Киллер двинулся вперед к такой интересной, необычной и невыполненной работе. За звуком своих шагов он не услышал тихий щелчок приглушенного выстрела. Игла боли пронзила спину и вошла точно в сердце. Умер наемник мгновенно. В комнату вошел широкоплечий мужчина средних лет. Черная неброская одежда, черные перчатки, черный же автоматический пистолет с глушителем. Он подошел к телу юноши, перевернул его, всмотрелся в остекленевшие глаза. Подумав, закрыл веки умершему. Потом нагнулся к девушке. Рана на груди ее уже не истекала кровью, но и на здоровую жертву ночного нападения не походила. Мужчина достал мобильный телефон, нажал кнопку быстрого вызова. Через минуту в городе заревела сирена неотложной помощи. Больница была недалеко. Мужчина, убедившись, что девушка не собирается покидать бренный мир, отошел к телу старика. Над ним он постоял не больше 5 секунд. «Простите, мастер». К сирене неотложки прибавилась полицейская. Человек развернулся и вышел. На соседней улице он разобрал оружие на части и выкинул его в ближайшие ущелья. Вместо эпилога, едва только над краем горы показались лучики солнца, при входе в маленькую часовню, расположенную у склона горы, затормозил серебристый инфинити. Тут начинался пеший путь к Острожскому монастырю, месту поклонения тысяч туристов и паломников, так что церковный служка, убирающий территорию перед наплывом гостей, не удивился. Лишь передвинулся поближе ко входу в часовню. Мало ли что. Из автомобиля выбрался широкоплечий мужчина средних лет. Неброская одежда строгого покроя говорила сами за себя лучше, чем лейбы дорогих бутиков. Служка отставил метлу, пожаловал богатый паломник. «Желаете экскурс?» Мужчина протянул руку в глубину авто, из которого уже выпорхнули двое малышей-погодков. Несмотря на то, что один был светленьким, а второй темноват, оба ребенка походили и друг на друга, и на водителя серебристого джипа. Следом за малышней выбралась молодая темноволосая девчушка. Она слегка прихрамывала и старалась опираться на руку спутника. Служка, не дождавшись ответа на предложение, отошел обратно к метле. Гости вошли внутрь. Полумрак часовни навалился на посетителей. Глаза медленно привыкали после ярких красок снаружи. Постепенно люди освоились. Мужчина подошел к молодому священнику, деловито протирающему купель для крещения. «Добрый день, батюшка!» «А, господин Колоров, добро пожаловать! Мы как раз закончили реставрацию и сделали все, как вы желали. Мы помним, что вы редко бываете в стране, так что спешили, как могли. Папа, папа, смотри, на тебя похож!» Подбежавший ребенок указывал на новую фреску. Пышноусый мужчина в национальном сербском костюме. В руках сабля и крест. Снизу подпись. Караборис, гроза тиранов. Он больше на голливудского актера похож. На того, кто в сериале «По Чейзу» снимался. Батюшка залился краской. Он открыл рот для отповеди, но вместо священника ответил ребенок. «Не а, на тебя». Глаза такие же и весь из себя. Малыш неопределенно взмахнул ручонкой и умчался за братом, прячущимся в глубине часовни. Стоявшая рядом девушка дождалась, когда батюшка отойдет, и тихо спросила по-русски: «Зачем ты меня сюда привез?» Колоров, всецело занятый осматриванием фрески, с ответом не промедлил: «На этом месте похоронен Петр Бжанкович». В глазах собеседницы мелькнул интерес. Он выжил. Я сам удивился. Не просто выжил, но и продолжал свою деятельность. Возил деньги сербским повстанцам. А моя, Фирюза, Ливка, Данка. Мужчина пожал плечами. Про них история молчит. Грабическое кладбище я нашел. Там, кстати, такая же часовня теперь стоит. А вот где их могилы? Девушка вздохнула, будто отгоняя полузабытое видение, потом шагнула к собеседнику, заглядывая снизу вверх, и резко спросила: «Все же, скажи, почему ты не пришел раньше?» Ответ был дан тут же, произнесен твердым уверенным голосом, но глаза слегка дернулись, будто от удара. «Я говорил, не смог. Людей, которых я нанял, перехватили местные службы безопасности. Пришлось делать все самому. Вот, и не успел». Мужчина старался смотреть прямо, что, видимо, давалось ему с трудом. Зато Берловым и его хозяевами уже занимаются. «Я уверен, что эти ребята не переживут воскресенье». Собеседница зло усмехнулась. «Ты уводишь разговор. Не лги. Ты этого никогда не умел». Мужчина опустил и тут же снова поднял голову. Он справился с волнением, лицо вернуло себе уверенность маски. Блеск эмоций сменился холодным равнодушием опыта. Девушка покачала головой. «Ты специально дождался той минуты». Он все так же молчал, бесстрастно всматриваясь во фрески за спиной собеседницы. Она не выдержала. «Ну, отвечай. Я же тебя вижу, все твои кривляния души вижу. Ты кого обманывать вздумал?» Тяжелый взгляд и кривая улыбка, от которой холодели матерые головорезы, остановил начинающуюся истерику. «Если видишь, зачем спрашиваешь? Ты побоялся, что если встрянешь пораньше, то не попадешь туда и не вернусь». Ее лицо исказило гримаса. «Ты мог попробовать спасти деда. Он знал, на что идет. Ты должен был спасти деда». Голос почти сорвался на крик. На шум обернулись дети. Священник, не желая присутствовать при сцене, вышел. Отец сделал детям знак, и малыши тоже побежали резвиться на улицу. «Его убил не я. Не кричи так, рана может открыться». Они замолчали. На глаза девушки набежали слезы, подбородок мелко затрясся, руки скомкали выуженный из-за рукава платок. «Этого я тебе никогда не прощу». Каблучки зацокали в сторону выхода. Хрупкую фигурку обтекали проникающие снаружи снопы света, заставляя силуэт мерцать и слегка расплываться. «Я спас тебя». Она шла к выходу. Мужчина бросился следом. Сбоку подбежал сын. «Папа, папа, не сейчас». Он догнал, взял ее за руку. Малыш крутился под ногами. Мужчина потрепал сына по вихрастой макушке, получил в ответ лучистый детский взгляд и улыбку. «Я не хотел больше терять родных мне людей». Девушка рванулась раз, другой. Плечи ее опустились, она оплыла. «Ты мог бы спасти деда», еле слышно прошептали губы. Он молчал. Она вздохнула, выпрямилась и пошла к авто. Чуть погодя, следом двинулся хозяин джипа. К острогу подъезжали первые автобусы с туристами.